«Черный поток». Впрочем, еще задолго до открытия в Бразилии золота и алмазов африканцев стали захватывать в плен, в неволю и увозить в Южную Америку. Так называемый «черный поток» через Атлантику давал невиданные барыши и работорговцам, и колонистам из Старого Света. Но рано или поздно всякое насилие получает отпор. В Бразилии вспыхивали бунты реальные, но возникали и мистические противодействия, что давало жизненную силу рабам, заброшенным в чужие земли. Вера, национальные традиции, песни, танцы, предания, амулеты и колдуны. Восстания африканцев жестоко подавлялись, а вот с их оккультными силами европейцы не могли совладать. И в Северной, и в Южной Америке сжигали, вешали, топили колдунов, уничтожали предметы языческого поклонения, участников мистерий нещадно хлестали плетьми, бросали в тюрьмы и подземелья, морили голодом. Но мистическое сопротивление рабовладельцам продолжалось.